Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Ты никогда не знал женщин. Глава первая. Крысиная нора, которую они мне сдали под контору, находилась на шестом этаже полуразрушенного дома на окраине Сан-Луис-Бич. С восхода солнца до самой зари вечернего заката в открытое окно доносился шум уличного движения или дикие вопли мальчишек. Поэтому основную часть работы я вел по ночам, а в последние 5 дней я ломал голову в поисках выхода из сложного положения. Меня обошли. Я знал это. Выхода у меня не было. Даже если бы у меня было 2 головы, я не смог бы выбраться из этого положения. И я решил плюнуть на все и бросить работу. Я пришел к этому выводу в 11:50 ночи. В эту жаркую июльскую ночь исполнилось 18 месяцев со дня моего прибытия в Сан-Луис-Бич. Придя к такому решению, я захотел обмыть это дело, но в бутылках было полно лишь пыли. Они были пусты, как мои карманы. И в этот самый момент я услышал шаги по лестнице. Все другие конторы на моем этаже и ниже по ночам закрыты. Они закрывались в 6 вечера и открывались в 9 утра. Я и конторская крыса были единственными живыми существами во всем здании, но при звуке шагов крыса удрала в свой коттедж. Единственными моими посетителями за последние месяцы были копы. Вряд ли лейтенант Редферн надумал бы меня посетить в такой час, но ручаться за такие вещи нельзя. Редферн совершает порой странные поступки, и он мог надумать подловить меня. Он любит меня, как собака палку, и, возможно, даже еще меньше. Если бы он смог, то выгнал бы меня из города и в полночь. Глава вторая. Шаги раздавались уже в коридоре. Человек не торопился. Он шел медленно, и чувствовалось, что он массивен. Я достал из жилетного кармана окурок, чиркнул спичкой и закурил. Это был мой последний окурок, и я хранил его для подобного случая. В коридоре горел свет, и он пробивался сквозь дверь моего кабинета. На письменном столе светила настольная лампа, все остальное было в темноте. Наконец, свет из коридора был заслонен чьей-то огромной тенью. Плечи вообще не были видны, а голова была увенчана шляпой размером с небольшой аэродром. В детстве мы надевали такие шляпы, играя в гангстеров и полицейских. Затем раздался стук в дверь, и не успел я ответить, как человек вошел. Мужчина, стоявший в дверях, был огромен, как 2-тонный грузовик. Он был толст и широк, с лицом колобка. Черная нитка усов лишь подчеркивала его крючковатый нос, похожий на клюв осьминога. На меня уставились 2 маленьких черных глаза. На вид ему было не больше 50, и он задыхался, как и все толстяки. Верх его шляпы касался верхней притолоки двери. На нем было одето темное пальто с каракулевым воротником. Ботинки были тщательно начищены. «Мистер Джексон?» Голос его звучал хрипло и тонко.